На шее у нее виднелись багровые отпечатки пальцев, словно горло ей стиснула чья-то гигантская рука. Старик Бессмертный не устоял на полумертвых своих ногах и рухнул рядом с удавленной, не в силах подняться. Пальцы у него все еще были скрючены, широко раскрытые глаза смотрели на людей бессмысленным взглядом. Падая, он разбил свою плошку, зола рассыпалась, и мокрая грязь, смоченная черными плевками, забрызгала пол. Пара огромных прочных башмаков чинно стояла у стены. Так и не могли установить в точности обстоятельства преступления. Зачем Сесиль подошла к Бессмертному? Как мог этот старик, пригвожденный к стулу, схватить ее за горло? А сделав это, он, вероятно, рассвирепел, стискивая пальцы все крепче, заглушая ее крики, упал на пол вместе с ней и душил до тех пор, пока она еще хрипела. Ни малейшего шума, ни одного стона не слышно было сквозь тонкую стенку, отделявшую комнату от жилья леваков. Пришлось предположить внезапный припадок буйного помешательства, необъяснимую тягу к убийству, овладевшую больным при виде белой девичьей шеи. Такое зверское преступление немощного старика было просто непостижимым. Ведь он всю жизнь прожил так честно, был таким славным и покорным тружеником, чуждался новых взглядов. Какие же давние обиды, неведомые ему самому, накопившиеся где-то в тайниках его существа, постепенно ожесточавшие его, как отрава, бросились ему в голову. Самый ужас этого убийства наводил на мысль, что оно совершено бессознательно. Это было преступление сумасшедшего. Стоя на коленях, Григуары рыдали, задыхаясь от горьких слез. Сесиль, обожаемая дочь, долгожданное дитя, возвращенная в холле, в довольстве, их дочь, для которой они готовы были отдать все свое достояние, на которое они любовались, когда она спала в своей постельке или кушала за столом, и так боялись, что она мало ест, что она похудеет. Поистине, это было крушением всей их жизни. К чему им теперь жизнь без нее? Жена левака в ужасе кричала: «Ах ты, старик проклятый! Да что же он натворил? Кто бы мог ждать от него этакого злодейства? А сноха-то его только вечером вернется. Обождите, я за ней сбегаю». Отец и мать, убитые горем, не отвечали. «Так я сбегаю. Пожалуй, оно лучше будет. Обождите». Но, направляясь к двери, жена левака заметила башмаки, принесенные старику. Весь поселок был в волнении, перед домом сгрудилась толпа. «Пожалуй, еще украдут башмаки. А в этом-то доме некому их носить. Мужчин тут теперь не осталось». И жена левака потихоньку утащила башмаки. «Бутлу они, наверное, будут впору». В Рекильяре супруги Энбо долго ждали Григуаров, беседуя с Негрелем. Он нарочно поднялся из шахты и теперь сообщал им некоторые подробности. Есть надежда, что к вечеру удастся пробиться к узникам. Но, вероятнее всего, спасатели найдут лишь трупы, ведь там царит теперь мертвое молчание. Мать Катрин, сидевшая на балке позади инженера, прислушивалась, бледная как полотно. И тут вдруг прибежала жена левака, рассказала, что сделал старик. Мэй ответила лишь нетерпеливым жестом, но все же пошла за нее. Госпожа Энбо лишилась чувств. Какой ужас! Бедненькая Сесиль! Всего лишь час тому назад она была такая веселая, оживленная. Пришлось увести госпожу Энбо в лачугу старика Мука. Неумелыми руками муж расстегнул ей лиф, с волнением вдыхая запах мускуса, исходивший от обнажившейся груди. А когда его супруга с рыданием бросилась на шею Негрелю и крепко обняла молодого инженера, потрясенного этой смертью, вдруг расстроивший его брак, обманутый муж смотрел, как они плачут, и в его сердце улеглась тревога. Страшное несчастье все уладило. Господин Энбо предпочитал терпеть возле жены своего племянника, опасаясь, что увидит на его месте собственного кучера. Глава 5.